Мирополк говорил так убежденно, что на миг Середину показалось, что над ним потешаются, что вот сейчас этот румяный парень рассмеется и вытащит меч хотя бы. Наверное, слуга чародейки и в самом деле хотел, чтобы Олег понял что-то важное. А с Фири трудно, ведь она человеком была совсем недолго, ребенком умерла. Ну, встань на ее место, что бы ты делал? Хозяйка людям много зла сделала, но потом-то переменилась. Зачем? — вставил Олег. Как зачем? Осекся Мирополк и задумался. Да затем, поди, что все время одним и тем же заниматься скучно. А что о сфере за интерес? Деревню разорить, жителей повывести. А вот создать свое царство, где все счастливы, где ее любят, вот это задача. И только ей такое по плечу. Значит, не такая уж она и добрая, — сделал вывод Середин. Да я разве сказал, что она добрая? Молодец почесал затылок. Добрая, только не по-человечески, ведь и не человек она. Она больше, чем человек. Знаешь, что ты должен понять, Олег? Ну, что? Румяный парень был симпатичен ведуну, а еще совсем не было сил биться с ним. Что я должен понять? Я сам только сейчас слова нашел. Мирополк был очень горд собой. Слушай, Асфирь, бог! Как не устал Середин, но все же расхохотался. Вот уж кого он не ожидал встретить в этих краях, так это сектантов, почитателей живого бога. Да-да, ничуть не смутился Мирополк. Вот сам посуди, она бессмертна, она может все. Все ли? Ну что ты такое болтаешь, молодец? Устало привалился к дереву ведун. Совсем у тебя ум за разумом зашел, электрическая сила. Она может все, очень серьезно повторил слуга Асфири. Просто не везде. Но там, где хозяйка обосновалась, там она может все. Ты знаешь, почему я сюда попал? Думал, что зов услышал. Невеста у меня утонула, вот и поехал я гибель искать. Очень любил свою Людмилу. Прослышал, что есть за лесами умрун чародей, поехал с ним биться. А тепереча? Тепереча моя невеста всегда со мной и никому, кроме меня, не принадлежит. Такая же красивая, как и прежде, и любит меня. Морок, посерьезнел Олег. Она подсунула тебе призрака вместо человека, а ты и рад. Морок или нет, а со мной моя Людмила, — покачал головой Мирополк. Я-то ее знаю. Там, где нет власти Асфири, я бы ее не нашел, а здесь отыскал. Вот как? Многим хозяйка вернула потери, другим мечту дала, но тебе нужно чего-то большего. Вот ты и не находишь своей мечты. Но запомни, Асфирь, бог, могущественнее любого Ярилы или Перуна. Проси, и воздается. За службу, уточнил Олег. Нет, не за службу. Я по любви служу хозяйке. И оборотнем не стал, как эти сиволапые. Я человеком быть хочу. Асфирь, разве меня не волит? Нет. Служить ей буду, пока сама не отпустит. А если придется голову сложить, с радостью сложу. Середин сорвал травинку, стал ее сосать, стараясь хоть немного отогнать голод. Болела голова, а тут еще этот сумасшедший про живых богов рассказывает. Или ведун в самом деле чего-то не понимает. Рискуя, что голова все же лопнет, Олег решил продолжить разговор. «Послушай, Мирополк, я сейчас пришел с болота. По-твоему, там тоже боги живут, которым надо служить, любить их?» «Боги бывают злые и милостивые, Асфир — милостивая богиня». «Милостивая, милостивая», — Но разве она может сделать что-нибудь с этими облаками? С этими облаками? Мирополк очень серьезно посмотрел вверх. С этими, почитай, может. Ну, конечно, Асфирне властна над небом, звездами, солнцем, луной и над землей, по крайней мере, пока. Пока? Олег схватился за голову. Этот парень кого угодно способен довести до истерики. Всего лишь пока? Не знаю, вздохнул добрый молодец. Ты зря смеешься надо мной, Олег. Ты просто еще ее не понял. Силы Асфирии растут, но не в этом дело. Она создала здесь свое царство, свой мир, и в этом мире она, богиня, всесильная и милостивая, никого ни к чему не неволящая. А как же я? Почему я не могу уйти от нее? Ты сперва должен понять, зачем пришел. Терпеливо, как ребенку, пояснил Мирополк. Сюда приходят или чтобы найти счастье, или услышав зов. Тот самый зов, зов смерти. Асфирь помогает тем и другим. Ты до сих пор сам не понял, что тебе нужно. Вот и Асфирь, наверное, не может понять. Хотя, возможно, у тебя другая судьба, как у Ставра. Ставр пришел сюда заслуженный. Это тоже зов. Зов такой, зов всякой. Набрался ты, паря, всякой премудрости. Вздохнул Олег. Значит, твой мир построила Асфирь. И в этом мире всем хорошо, кроме тех, кто в нем жить не хочет. Тому, значит, помирать положено. Все понятно. Мирополк, не такой уж я и глупый, чтобы не понять. Странно только, что богиня твоя мне столько времени на все лады голову морочит. Значит, суженый ты ее? Убежденно произнес Мирополк и даже почтительно склонил голову. Счастлив ты, Олег Ведун. Богиню любить — счастье. А не любить — несчастье? Вяло сострил Середин. Послушай, Мирополк, я очень устал. Скажи, могу я отдохнуть, будучи уверен, что ты не побежишь докладывать о сфере, где я нахожусь? Докладывать? Опять искренне удивился Мирополк. Она всеведущая, Олег. Ну ты же сам сказал. Асфирь беспокоилась, значит, не всеведуща. Она доверила тебе испытание, послала на болото к нашим страшным врагам, и ты испытание выдержал. Вот почему беспокоилась Асфирь. Не знала, справишься ли ты без ее помощи. На болоте нет власти у Мруна, со злобой сказал Олег, вспомнив привидевшуюся ему там Раду. Ну, власти Асфири там нет. Но если она захочет помочь, то поможет. В конце концов, это ведь она тебя туда направила. А вот и нет. Мне посоветовал водяной болотом пройти, уверенно заявил Олег. Озерный водяной? Эй, так ведь он ее слуга. Мирополк вдруг густо покраснел. Хотя я не уверен, не уверен. Не слушай меня. Откуда мне знать? Середин печально посмотрел на парня и без сил повалился на траву. Но в голове опять все перемешалось. Да в этой сказке нет порядка. Если бы и сейчас к нему подошел Ратмир с крохотным ножичком, который они, уходя, прихватили из корчмы, то ведун, скорее всего, не нашел бы в себе сил сопротивляться. Так вот, почему на болоте смеялись, когда я сказал, что водяной посоветовал мне у них спрятаться от Умруна. Вспомнил Олег и провалился в сон. Во сне болотники снова смеялись над ним, и даже Олегу было смешно за компанию. Уж больно ловко его все дурачили.